Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает встреча с Павлом Черноусовым в программе «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что, давайте поговорим об очередной провокации либералов. Я имею в виду генерального прокурора Джеффа Сессионса. Вы имеете в виду о новом витке такого шпионского скандала с участием Кремля, каких-то двойных, тройных агентов и всех прочих? Ну да, ну да. Ну, вы знаете, мне больше всего поражает, что почему-то демократы молчат и не говорят ничего о том, что когда русский посол, да, в Америке, Кисляк, принял участие, когда он присутствовал в Конгрессе во время того, как президент Обама выступал с речью, он почему-то сидел среди демократов, да, в прошлый вторник, почему-то на этой же неделе все 100 сенаторов не встречались, а тем или иным образом проводили коммуникации с представителями российского правительства. Почему-то, когда в 2015 году 30 демократов встречалось не только с российскими, но и с китайскими представителями для обсуждения иранской ядерной сделки. И, кстати, сенатор Маккаскел, мягко скажем, сказал неправду, опровергав этот факт, хотя есть доказательства того, что она встречалась с представителями российского правительства. Почему-то демократы так удобно закрывают глаза на эти факты, обращая внимание на республиканцев, но забывая о самих себе. Почему бы так, Сергей? Все очень просто. В задачи демократов не входит докопаться до истины. В задачи демократов не входит применять те же стандарты по отношению к себе. В задачи демократов входит на сегодняшний день, как мне кажется, и не только мне, полагаю, не просто, так сказать, убрать Флинна, убрать Сессионса, а на самом деле саботировать в глубоком смысле этого слова, саботировать работу этого правительства, чтобы, может быть, в лучшем случае, я имею в виду в кавычках, в лучшем случае для демократов, попытаться свалить президента, чтобы, так сказать, или он в отставку подал, или импичмент объявить ему, ну а в худшем случае попробовать, так сказать, не дать ему возможность реализовать те планы, за которые проголосовал американский народ. И вы знаете, Сергей, меня больше всего возмущает, я думаю, что мое негодование поддержит радиослушатели, что республиканцы вместо того, чтобы защищать генпрокурора и президента, начинают играть на стороне демократов, как товарищи из Южной Каролины и Северной Каролины, которые подписали обращение, да, с требованием неучастия генпрокурора в расследованиях, которые тем или иным образом касается России. Почему-то Маккейн и Линдзи Грэм, эти два закадычных дружка, почему-то они начинают упрекать Сессионса в том, что вот он, дескать, что-то утаил, что он не совсем честен был. То есть почему-то демократы держатся вместе. Почему-то, когда они у власти, они с таким, знаете, стальным кулаком проталкивают свою программу. Почему-то они держатся стоят за друг другом горой. Но когда республиканцы оказываются в большинстве, мы тут видим какие-то раздоры, какие-то противоречия, какие-то такую закулисную борьбу между друг другом. Почему республиканцы не умеют выигрывать? А когда они выигрывают, они постоянно оказываются в дураках из-за этого. Меня это больше всего возмущает, Сергей. Причем это ведь не сегодняшний только случай. Это такая дурная традиция республиканцев. Какую бы пакость ни сделал, какой бы демократ, они его до последнего будут отставить, пока его не посадят в тюрьму. Они будут отстаивать его до последней минуты, пока демократа не посадят в тюрьму. Только тогда они будут говорить, ну все, это уже проехали, это старая новость. Республиканцы же, ну, скажем, меня не удивляет поведение Маккейна и Грэма. Но которые получали денежки от Сороса. Совершенно верно, от Сороса, от Клинтонов. Да. Их поведение меня нисколько не удивляет. Но вот поведение остальных, вместо того, чтобы реализовать программы, которые намечены, вместо того, чтобы, так сказать, исполнить то, что вы обещали своим избирателям, они начинают играть на руку демократам с тем, чтобы саботировать правительство. Сергей, меня больше всего смешит, что когда только сегодня об этом стало известно, что когда республиканцев спросили, собственно, ребята, а почему вы так тормозите с отменой Обама-Кэра? Ведь во время президентства Обама вы каждый раз отправляли ему законопроекты на подпись, а он их отклонял, да? Собственно, почему же вы сейчас так не сделаете, когда президент Трамп мог бы с легкостью их подписать? И на что они дали совершенно обезоруживающий ответ, что, мол, никто не знал, что президент Обама, что никто не ожидал того, что Трамп станет президентом. Никто не ожидал его победы. И поэтому из-за этого у нас теперь вот трудности с отменой законопроекта. То есть совершенно абсурд. Дело в том, что там вокруг этого уже тоже начинается скандал. Если вы смотрели выступление Рэнда Пола, да, которого не допустили к этому закону, чтобы он посмотрел, чтобы он ознакомился с этим законопроектом. У него есть подозрение, что республиканцы хотят, так как выразился Джон Бейнер, обставить этот либеральный закон консервативными коробочками, то есть не меняя сути закона. И я думаю, что, может быть, именно поэтому Рэнда Пола не допускают к изучению этого закона. Я боюсь, что республиканцы, сидящие в Конгрессе, причем не все республиканцы, а вот именно этот истеблишмент, который, как я всегда говорю, это отдельная партия, партия Вашингтона, в которую входят демократы и часть республиканцев. Они, конечно, противостоят всем попыткам реформировать, таких глобальных, глубоких реформ. Поэтому все это затягивается. Давайте попробуем принять звонок. Давайте. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Я просто хочу с вами также согласиться, что недаром прям говорю, нужно сушить это болото. Нет уж республиканцев, нет демократа, есть истеблишмент. Мать, там за резким исключением, вот люди, которые добрались до власти, которые находятся в власти по 20 лет, ну, они уже совсем другие, у них менталити. Им нужно только, чтобы держаться в власти. Поэтому никто, республиканцев нету таковых уже. Да. Давайте смотрим на вещи реально, и они играют, в принципе, в ворота те, которые играют именно вашингтонский истеблишмент. То болото, о котором говорит Трамп. И ничего не получится у Трампа, если не будет действовать жестко. Ничего не получится, похоже, они будут все саботировать, и демократы, и республиканцы тоже. Мы сейчас это видим, все то, что он делает, у него пробуксовывает, ничего не получается. Потому что ему не дают ничего делать. Если не будет делать жестко, если не начнут открывать дела на демократов, чтобы у них была голова об этом. Вот пусть на Пиндерс откроют дела, или что-то дальше, тогда будет польза. А иначе ничего у него не получится. Давайте смотрим на вещи. Реально, 40 дней, и ничего у него не получилось, и не получается. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Возвращаясь к вашему риторическому вопросу о том, почему республиканцы действуют так, а вот почему демократы действуют иначе. Что касается Конгресса, демократы действуют по принципу коммунистической партии. Но вы были юны, вы, наверное, не помните этого. В коммунистической партии была довольно жесткая дисциплина, и всякий, кто высовывался хоть чуть-чуть, или там отклонение в сторону делал, его тут же вызывали на партийное собрание, дрючили как только могли, в итоге выгоняя, если человек там каялся, пускал слюни, сопли, слезы, его могли простить. В случае, если человек пытался, так сказать, отстоять свои принципы, с ним поступали довольно жестко, то есть его выгоняли из партии, соответственно, карьера человека рушилась, дальше он мог идти работать истопником или дворником. То же самое происходит в демократической партии, потому что у них идеалы одни и те же, как у коммунистов. Мы можем их называть демократами, на самом деле идеалы и дисциплина партийная точно как в коммунистической партии Советского Союза. Что касается республиканцев, тут все абсолютно иначе. Нет никакой партийной дисциплины, каждый волен поступать как в соответствии со своими убеждениями или, скажем так, проверяют фокус группы его избирателей в его маленьком избирательном округе, и в соответствии с большинством они действуют. Но вы сказали про демократическую партию, я бы переименовал ее демократо-исламистко-коммунистическую партию. Согласен. И я еще хотел заметить, что не только, так сказать, конгрессмены, члены партии действуют таким образом. Разница между республиканцами и демократами, но и разница между людьми, которые выходят на телеэкраны экран, печатают в газетах или вещают в радиоэфире. Вот, скажем, мы с вами можем позволить себе критиковать республиканцев. Конечно. Но леволиберальное отребье никогда ни одного слова не скажет какого-нибудь отрицательного про своих сопартийцев. Никогда они себе этого не позволят. Иначе это будет черным клеймом на их... Абсолютно, абсолютно. То есть, видите, разница не только между республиканцами и демократами в Конгрессе, но и разница между людьми, которые придерживаются левых и правых взглядов в быту, в средствах массовой информации. Потому что у них жесткая дисциплина, коммунистическая жесткая дисциплина. Хотя все время вот, в соцсетях я уже устал бороться или не бороться, или дискутировать. Это трудно назвать дискуссией, потому что, когда приводишь какой-то факт, тебя тут же обзывают фашистом, нацистом, ну, моментально, расистом и так далее. Это не дискуссия. У нас есть звонок, или можно сейчас сказать? Да-да. Вы знаете, когда мы говорим о том, что республиканцев называют фашистами, антисемитами, нацистами и всеми прочими нехорошими словами, всегда оказывается, что это именно демократы, кому этот ярлык очень наиболее применим. Только посмотрите, только сегодня обнаружилось, что ФБР арестовало человека, афроамериканца, да, ну это так для деталей, который является коммунистом, который является обожателем режима Кастро на Кубе, которым является горячим поклонником этого коммуниста Берни Сандерса, и который, в общем-то, рассылал угрозы еврейским центрам по Америке с угрозами заложения бомбы и всех прочих неприятных вещей. И когда обнаруживается, да, когда становится известно, кто стоит за подобными антисемитскими вещами, это всегда оказывается демократ. Интересно, к чему бы это? Да, зовут его Хуан Томпсон, и он из Сент-Луиса. Блогер работал журналистом, его выгнали за то, что он фальшивую, так сказать, информацию опубликовал. Ну, либералы выгоняют тех, кто попался на лжи. Кто попался, не потому, что он опубликовал. Не потому, что он фальшивую информацию опубликовал, а потому, что попался на лжи. А вот если ты врешь много, густо, и тебя не поймали, то тех они повышают в должности, как правило. Так вот, в тех же соцсетях, когда вот это известие о том, что поступают угрозы, о том, что заложены бомбы и так далее, леволиберальные друзья наши тут же попытались свести стрелки, ну, то есть преподнести это как как продолжение политики президента Трампа, что это вот потому, что президент Трамп, поэтому все это происходит. И они так забились в истерике, просто жуть. И вот... А вот тут оказывается, что ну, это их типичный либеральный брат, который совершает провокации для того, чтобы попытаться очернить президента, его администрацию в очередной раз. И как ты думаешь, какой экскьюз они нашли? Вот там были сотни угроз, а он всего в 8 случаях, так сказать, признался. Поэтому... Как бы это ни считается. Мы еще не знаем, что дальше от них можно ожидать. Совершенно верно. Давай попробуем принять звонки. Давайте, добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, господа. Вы знаете, да. Я просто удивляюсь всему, что смотришь, и вы посмотрите за эти несколько недель, что Трамп президент, что какая ложь, какая гадость выливается на него. Начинаешь вот этот прогрессивный какой-то журналист, который Civil Rights Attorney написал, что Трампу написал речь Гитлер. Ну, это, понимаете, вообще такое. Или то, что льется на его жену, на его детей, постоянно. Вы понимаете, сегодня я слушал какую-то, я не помню точно, на ком радио, я слушал передачу американскую, и один очень интересно сказал, говорит, вы знаете, либералы, демократы, они прекрасно знают, как приручить республиканскую партию. Они знают, как это сделать. Но вот с Трампом они не знают, что делать. И они, это уже от себя говорю, они панически, Сергей, я думаю, боятся, что он действительно преуспеет, и вся их демагогия, вся их ложь, вся их трусость, антисемитизм, промусульманский фашизм вылиться наружу. И они будут все делать против него. Они против республиканской партии, они знают, что делать. И поэтому у нас есть такие вот отмороженные, как Маккейн. Когда он сейчас выступал, вы знаете, Сергей, на CNN, этот был town meeting, right? Да. Трамп. Да. даже ни разу не сказать президент. Это вообще, как-то такое можно, как вы из республиканской партии. Вы что, никакого не имеете? Я понимаю, что вы лузеры. Вы никогда ничего не выиграете. Вы пытались быть президентами, вы проиграли с треском. Но как это ж? Вот такая ситуация. Это ложь. Гитлер написал речь Трампу. Ну, что здесь можно сказать еще? Ну, а Маккейн и Грэм, похоже, отрабатывают деньги, которые они получили от Сороса. И вы знаете, мы радиослушатели... Спасибо. Спасибо вам, Сергей, спасибо. Спасибо. Сейчас радиослушатели очень интересно заметили о том объеме негативной информации, которая льется на президента. И вы знаете, последние несколько дней опубликовали исследование медийного пространства, и стало ясно, что 88% всего информационного потока, который того, тем или иным образом касается президента, является негативным. То есть 88% информации про президента Трампа – это либо критика, либо упреки, либо откровенная ложь, либо что-то еще, что является негативным. И поэтому мы еще удивляемся, что рейтинг доверия к СМИ находится не просто ниже плинтуса, а на другой стороне земного шара. И вот, исходя из этих цифр, задаешься вопросом, ну как же может либераст какой-нибудь в социальных сетях обвинять меня в том, что у меня промытые мозги? Если 88% всех публикаций негативные по отношению к президенту Трампа, так у кого тогда промыты мозги? Если 12% информации либо положительная, либо нейтральная относительно президента, а 88% абсолютно отрицательная. И при этом они говорят на консерваторов, что у консерваторов промытые мозги. Мама дорогая. Ну, то есть, все абсолютно переворачивается сразу с ног на голову. То есть, то, в чем повинны либералы, они тут же обвиняют тебя в их собственных грехах. И делают, конечно. Делают это довольно успешно. Делают это довольно успешно. Я, честно говоря, периодически включаю CNN. Ну, посмотри. Ради такого. Да. Ты знаешь, экспериментального, да? Ты знаешь, вот включил утром, посмотрел. Одна эта тема. Включил днем, посмотрел. То есть меняются ведущие, меняются говорящие головы, а тема одна и та же. Россия, Путин. У меня теща, которая не очень владеет английским языком, она вышла с кухни и сказала, говорит, как мне это надоело. Раша. То есть за каждым словом. Интересно, Сергей, а почему никто из республиканцев и демократов не обвиняет CNN в том, что они русофобы? Почему нет обвинений в русофобии? Почему-то мы не видели такого информационного потока против России, который наблюдается сейчас. Мы не видели это ни против Северной Кореи, ни против Кубы, ни против Ирана, ни против Сирии. Потому что это запланированная, широко спланированная, глубоко спланированная операция. По дискредитации президента. Они создали такой образ бугимена из России, и потом начинают к ним привязывать по очереди генерала Флина, Кушнера, Сэшенса, потом Трампа и так далее. То есть это такой тактический ход. На самом деле, хочется сказать, господа мои, если вы так возмущаетесь Россией, несмотря на то, что вы целовались в десна, вы получали миллионы долларов от Путина, вообще на сегодняшний день и есть факты, что они продолжают встречаться и общаться с официальным, я имею в виду демократов, с официальными представителями Российской Федерации, я думаю, что они работают, по-моему, сейчас Россия работает вкупе, то есть вот свалить президента, по-моему, у них одна задача, потому что если предположить, что Россия стоит за президентом Трампа, у меня возникает вопрос, какого хрена Россия тогда совершает провокационные полеты над рядом там с американским кораблем? Для чего? Для того, чтобы помочь Трампу или для того, чтобы наоборот загнать его в угол и поставить в неудобное положение? То есть, если начинаешь соединять вот эти точки, то получается, что и Россия, и демократы совместно на сегодняшний день как бы пытаются свалить Трампа. Да, и когда смотришь на действия, которые принимает президент, например, по увеличению бюджета, вернее, расходов бюджета военного. Трампа. Так, да, мы вернемся к этому вопросу. Давайте попробуем принять звонки, потому что люди долго ждут на линии. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вот такое впечатление, что все так негативно, а на самом деле все это не совсем так. Я получаю, например, на компьютере блог whitehouse.org, и там все выступления Трампа в живом, так сказать, эфире записаны, и его выступление, вот, встречи с, например, с премьер-министром Канады Трюдо и так далее. А после этого люди, простые люди, такие как мы, пишут свои отзывы. И вы не представляете, насколько много именно положительных благодарят его. И есть такие, которые пишут: «Я был демократом, больше никогда не буду, я прозрел» и так далее. Вы не представляете, какие положительные. Поэтому CNN, MSNBC, все это известно. Это просто лакеи этой самой социалистической и слабонацистской партии. А народ... Он не такой дурак, потому что все-таки в Америке special population, они за всю свою историю, они уже привыкли ко многому, и как бы у них исторически есть привычка к настоящей демократии. Они уже могут отличить плохое от хорошего. Ну да, наша молодежь, конечно, с повернутыми мозгами многое. Но знаете, вот сейчас вот пришла новая министр образования. Да. Все изменит, все изменит. Поэтому, знаете, ребята, надо смотреть, в общем-то, позитивно. Абсолютно, на вы абсолютно правы. И вот спасибо вам. То, что вы сказали, после речи президента Трампа, CNN сделала опрос. И 7 из 10 человек положительно отреагировали на речь, произнесенную Трампом на совместном заседании Конгресса. Только... Даже CNN не смогли исправить, да, Потому что 7 из 10 положительно, а трое оставшихся – это корреспонденты CNN, которые отрицательно оценили. Да, абсолютно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сергей. Да. Еду, слушаю вас. Хотел просто внести разъяснение. Российская авиация летает возле наших кораблей не из-за каких-то проблем с Трампом или дружбой с демократами. Нарушения производит наша страна. Они находятся возле самых границ территориальных вод России с шпионским оборудованием. Появляются абсолютно без трансбордеров. Это сейчас requirement, чтобы ты должен был себя определить. Поэтому это и, можно бы даже сказать, и бесит Россию. Поэтому они и летают. Окей. Спасибо, что разъяснили. Спасибо. Вообще, спасибо большое, что позвонили. Вообще, вот этим демократам, которые вдруг... то есть, когда Россия там... провела акцию в Грузии, когда Россия провела акцию в Украине, демократы как бы так вякали, ну, публично выступают, говорят одно на публике, а за спиной говорят другое совершенно, и ведут себя по-другому. А сейчас вдруг они так ополчились, так ощетинились, и к ним присоединившиеся там Маккейн и Линдзи Грэм хочет сказать: ну-ка возьмите тогда винтовки в руки, хотите воевать? Винтовку в руки и пошел. Барабан на шею, да? Пошел воевать, пошел. Если хочется войны с Россией, одень винтовку, покажи на личном примере, что ты такой отчаянный, храбрый парень. И если попытка Трампа... Вообще, украинским братьям хочу сказать, ведь то, что, как мне кажется, я могу заблуждаться, но мне так кажется, попытка Трампа решить вот этот конфликт на Украине, между Россией и Украиной путем переговоров, по-моему, это наиболее рациональный путь. Но не можете, или вам хочется, чтобы Украина вступила в полномасштабную войну с Россией, повоевала. Или что? Как еще можно решить эту проблему, если не договориться, если не путем переговоров? Хочется воевать? Я не думаю. Я бы не хотел, чтобы кто-то из моих украинских знакомых там пошел на поле боя, сложил свою голову. Поэтому попытка Трампа... Вы знаете, мы даже еще не знаем о том, какие переговоры проходят между двумя странами. Абсолютно. Мы не знаем, давайте посмотрим, что происходит, а потом уже будем судить. Если не работает дипломатический подход, значит, надо искать что-то другое. Это уже другое, совершенно верно. Ну, Трамп же, когда еще избирался, он говорил о том, что я человек, который совершает сделки. То есть у него как бы в голове сидит, что любую проблему, в принципе, изначально можно решить путем переговоров. Но об этом при этом же он говорит, что мы разговаривать должны с позиции силы. Именно поэтому он хочет увеличить военный бюджет, с тем, чтобы восстановить... Да, и одно увеличение, которое предлагает Трамп, сколько, 50 или 60 54 миллиардов? 64 миллиарда или 54 миллиарда. Да, да. Это составляет 80% всего оборонного бюджета России. Да, представляете, то есть такая небольшая графа в американском бюджетном дополнении фактически сопоставима с российским бюджетом. Как же после этого можно утверждать, что Трамп, дескать, это путинский шпион, который работает на Кремль и все прочее? Ну, абсолютный бред. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. Я обещал принять звонки. Давайте выполним свое обещание. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я бы хотела сказать, что вот то, что сейчас происходит на наших глазах, это можно выразить в короткой фразе. Это борьба правды с ложью. Вы посмотрите, что творится. Значит, Дональд Трамп единственный и первый стал говорить и называть вещи своими именами. Никакой политкорректности. Политкорректность, вы сами понимаете, что это на самом деле эвфемизм отмены первой поправки Конституции, свободы слова. И он начал называть все своими именами. Вот его эта замечательная президентская речь при обращении к Конгрессу, да, она все как бы четко определила цели, задачи и практически каким образом будут действовать и так далее. Что было до этого? До этого 8 лет был полный нонсенс. Каждая фраза можно трактовать так, в одной фразе и белое, и черное. И специально это все делалось для того, чтобы оболванить. Все это была геббельсовская пропаганда. Но это старый прием. Вы же помните, как покойник Арафат, выступая, скажем, на западном телевидении, говорил одни слова, а выступая на внутреннем рынке для своих полоумных террористов на арабском языке, он говорил совершенно противоположные вещи. Так же и это. Совершенно правильно, потому что, прежде всего, он мусульманин, и он еще, к тому же, социалист. То есть это большевистско-исламский сплав. И вся эта партия, самое страшное, что вся эта партия – это он. Он – это демократическая партия, а демократическая партия – это он, Барак Хусейн Обама. Поэтому вот они так и бежали с этого митинга, обращения Трампа к Конгрессу. Они бежали в страхе, им нужно было скорее придумать, какую очередную утку они запустят. И вот каждый из нас ответственен за свою семью, за своих детей. Потому что все то, что делали эти демократы до конца, да, это они вели к Холокосту. Вот смотрите, то, что сейчас творится, это тоже попытка, в общем-то, разогреть это общество или начать с гражданской войны, а в конечном счете будет Холокост. Только, правда, Холокост будет уже не только для евреев, но для всех немусульман. Поэтому каждый должен испугаться и должен начать разговаривать, по крайней мере, со своими детьми, а не бояться вдруг внести какой-то раскол. Раскол уже произошел, раз они у вас совершенно бестолковые и ничего не понимают. Значит, вы упустили их, вы виноваты в этом. Если что-то с ними случится, вы будете виноваты в этом. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Давайте попробуем принять следующий. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Сережа, Павел. Во-первых, хочу начать сразу быстренько с комплимента. Ребята, поздравляю вас с новым сайтом. Спасибо. Получил огромное удовольствие. Вчера первый раз вышел на ваш сайт. Замечательный сайт, классная картинка. Ну, вообще, очень на высоком уровне, так что приятно даже с ним работать. Спасибо вам за это. Спасибо. А второе, это спасибо вам за, как говорится, заряд бодрости и вот то, свежего воздуха, это имею в виду вашу программу. Но теперь у меня есть такой вопрос. Ребята, как вам кажется, есть такое понятие, когда человеку нечего делать, его нужно чем-то занять, иначе он становится опасным не только для себя, но и для окружающих. То есть, вот то, чем сейчас занимаются демократы, понятно, да, они пытаются все сделать для того, чтобы Трамп был занят вот такой ерундой и не имел возможности, времени и способностей для того, чтобы куда-то продвигаться. Но у меня вопрос. Можно объяснить мне, наконец-то, почему мы молчим с Лореттой Линч, Почему мы молчим с Эриком Холтером? Почему мы молчим с Биллом Клинтоном? Ну, Билл Клинтон, понятно, у него там иммунитет, ладно. Почему мы молчим с Хиллари Клинтон? Неужели нам нечем занять демократов, чтобы они не в отместку, а просто чтобы занять их чем? Совершенно верно. Я думаю, что вообще правильным ходом было бы, чем дальше они устраивают эту охоту на ведьм, я имею в виду в данном случае Сэшенса. Хорошо, он recused himself from расследование, которое ведется в отношении контактов между избирательной кампанией Трампа и русскими официальными лицами. Но во всем остальном у него руки развязаны. Я думаю, что он должен срочно начать расследование или, так сказать, ускорить расследование в отношении Хиллари Клинтон, начать расследование в отношении Эрика Холдера, начать расследование в отношении Лоретты Линч, которая нарушила закон. Кстати сказать, Холдер, у него еще один грешок. Вы, наверное, знаете эту историю, когда вот банки стали компенсировать якобы людям, которые потеряли, помните, после кризиса 2007 года. Так вот, Холдер с Обамой занимались таким грязным рэкетом, самым настоящим. То есть они штрафовали банки на миллиарды долларов. Другими словами, это выглядело примерно так. Вызывают там CEO банка и говорят: значит, мы тебя будем судить на 100 миллиардов долларов. А у правительства ресурсы, как вы понимаете, безграничны, потому что у правительства может обдирать нас как липку или занимать деньги у китайцев или у кого угодно. Так вот, либо мы тебя будем судить на 100 миллиардов долларов, либо ты переводишь миллиард долларов, скажем, Лоразе, этой российской организации, или Black Lives Matter. То есть, да, на самом деле они занимались рэкетом, и банки вынуждены были перечислять миллиарды долларов этим российским организациям. Я думаю, что за это и Бараку Обаме, ну, хотя у него иммунитет, он не сядет в тюрьму, но уж Холдер заслужил пожизненного заключения. Я уже не говорю про Fast and Furious, когда оружие, которое он передал наркокартелю, использовалось для убийства наших пограничников. И, кстати сказать, в Париже теракт, самый такой многочисленный, который состоялся, тоже, оказывается, с использованием этого самого оружия, которое Эрик Холдер передал наркокартелю. То есть он может... Вот смотри, Сереж, у самого Обамы, я не говорю, что его нужно посадить. Его не нужно сажать. Его нужно просто выбить из кресла вот этого комьюнити-органайзера. А каким вопросом? Элементарно. 500 миллионов долларов было потрачено на солнечную энергию. Правильно? Которые просто исчезли в никуда. Растворились. Это только один пример. На солнечную энергию было потрачено 94 миллиарда долларов. Которые именно Обама за него ратовал. 500 миллионов это только Солиндра получила. 500 миллионов. Одна компания получила 500 миллионов, которая пожертвовала на избирательную кампанию Обаме. То есть Обама дал 500 миллионов Солиндре, Солиндра дала миллионы на избирательную кампанию Обаме. То есть это такая история, вот, которая повторяется. Так вот, у них там столько блох, если начать это все копать, там ни одного шампуня не хватит, чтобы это все почистить. Почему? Вот, знаете, Сергей, я извиняюсь, я буквально 2 секунды, но есть такой классный анекдот, где встречаются два друга, один идет весь в синяках, гематомах, поцарапанный, с повязкой на голове, второй у него спрашивает: Сема, что случилось? Он говорит: ой, как тебе нравится, вчера я выходил из кинотеатра, какой-то негодяй ко мне пристал и начал с меня требовать деньги. Ну, что ж ты сделал? Он говорит: я ему сказал, пошел вон, гад. И он говорит: ну что, он начал меня бить ключом гаечным, а ты? А я его газета. Ну и что? Он говорит: ну что тебе сказать? Меня, как порядочного, повезли на скорой помощи, а он, как идиот, пошел домой пешком. Да. Вы понимаете, то есть то, что делает, то, чем занимаются сегодня республиканцы, даже вот этот сам факт рекьюзала, ну не должен, мол, он это делать. Ну не должен был. Нельзя было доставлять вот это удовольствие. Причем, если вы помните, накануне этого вся левая мидия орала. Он как минимум должен отозвать себя, как минимум. И как только он отозвал себя, они... А он отозвал себя, значит, там что-то есть. Не просто же так он себя отозвал. Как они отнеслись к Флину, когда они потребовали его, фактически его отставки, Трамп пошел у них на поводу, а теперь они кричат: А что вы к нам имеете? Трамп сам попросил его об отставке. Да, да, да, совершенно верно. Но это же нельзя, полнейший. Нельзя уступать им ни миллиметра в противном случае. Это что, дай палец, они сожрут руку. Это раз, во-вторых, то есть человеческое мнение. Вы же сами понимаете, да? Когда вода долго капает в одну точку, все равно появляется дырка. То есть, если людям постоянно, даже в том же Fox News, если им постоянно рассказывают о том, что вот произошел конфуз с Флином, произошел конфуз с Джефф Сэшн, люди постепенно, те, которые не очень пытаются разобраться, они говорят, ну что же вы хотели, они все одной краской мазаны, нам без разницы, что демократы, что республиканцы. Да. Вот и все. Да, да, абсолютно. Кошмар, кошмар. Ну, ребята, вы продолжайте, у вас действительно классно получается. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. На самом деле геббельсовские приемы работают. И еще раз говорю, упоминая CNN, они сутками не меняют тему, одну и ту же тему сутками мурыжат, и народ начинает в это верить, потому что... Сергей, ну вы помните, Fox News провел опрос вчера, если я не ошибаюсь, относительно поведения в СМИ. И абсолютно подавляющее большинство респондентов заявило, что им бы очень хотелось видеть СМИ, ну, уже отходить от этой темы. Им бы хотелось видеть, чтобы они дистанцировались от этой постоянной критики в адрес президента. То есть есть основания предположить, что подобная волна против президента, информационная волна, это война даже, она не настолько эффективна, как некоторым хотелось бы верить. Хорошо, давайте попробуем принять звонок. Пожалуйста, в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Да. Приглушите радиоприемник, мы вас слушаем. Так, еще раз, уважаемые дамы и господа, когда вы дозваниваетесь, вы выключайте свой радиоприемник, и давайте уже мы вас выслушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Сережа? Да. Вот, я считаю, Павлик, не собрать ли такую толковую группу людей наших, и вот все перечислит эти гадости, которые натворил и Обама, и Клинтон, все, о чем сейчас говорили, еще полно, там, и Бенгази вообще не поднял вопрос, это как это посольство, это часть страны. И вот, а посольство вообще что-то ничего не сказал Трамп, ну ладно, у него не было времени. Но вот собрать группу людей и вот эти недостатки указать, чтобы действительно надо по ним трахнуть, надо по ним долбануть, и чтобы они почувствовали, что начались какие-то расследования. Они будут наглеть с каждым днем. Вот правильно говорят люди, надо начинать бороться. И надо написать письмо Клинтону и Трампу, чтобы он обратил внимание на эти гадости, которые они понаделали. И они должны быть судимы. Судимы. Вот как это сделать? Эмоционально я с вами согласен, но боюсь, что это не возымеет никакого действия, поскольку письмо может написать, скажем, любой сенатор или конгрессмен, обратившись к генеральному прокурору. Прошу расследовать вот такое-то обстоятельство или такой-то такой факт. А я не думаю, что генеральный прокурор отреагирует на письмо граждан, там, даже если это будет несколько тысяч человек, хотя, может быть, даст какой-то ответ. Но инициировать расследование в отношении высокопоставленных чиновников в прошлом, в настоящем, может любой законодатель на самом деле. Но я не думаю, что это найдет, скажем так, информационную поддержку. Ну, может быть, на Fox News пару раз об этом скажут, потому что, в отличие от CNN и прочих, они не будут мусолить это в течение 24 часов в сутки. Вы знаете, Сергей, мне кажется, что проблема заключается в простом исполнении закона. Существует закон, уже написанный, да, положение различных законопроектов. Во время президентства Обамы это было игнорировано, либо откровенно, знаете, действовалось вопреки Конституции, вопреки федеральным законам. Сейчас, когда Джефф Сэшнс взял бразды правления в свои руки, все-таки есть основания полагать, что все эти анархисты будут прижаты, знаете, то есть расследования будут проводиться, как они должны были проводиться. Вы абсолютно правы. Время президентства Обамы отмечено беззаконием полным. Меня умиляет, когда либерасты начинают говорить о том, что иммиграционный закон «the law is broken». что закон не работает, не действует. Закон не действует, потому что глава, президент игнорировал эти законы, потому что он издавал инструкции, указания и распоряжения вопреки действующему законодательству, потому что он стимулировал приток сюда нелегальных иммигрантов. Поэтому закон не действует, потому что исполнительная власть действовала вопреки существующему законодательству. Если у них не получилось, причем он же сразу сказал, если Конгресс не хочет со мной действовать, так сказать, реагировать на мои инициативы, я буду действовать сам. Но ты ведь не царь, не бог, ты ведь простой, обычный полукровка афроамериканец, которого избрали на 2 срока президентом по ошибке. Сергей, сейчас мы говорили о необходимости республиканцев действовать, необходимости президента идти в контратаку. И вы, наверное, заметили, что сегодня президент ретвитнул, даже написал, да, необходимости расследования. Шумера. Чака Шумера. И сегодня же, буквально несколько минут назад, он перепостил статью с «Политика» и фотографию Нэнси Пелоси, которая встречалась в 2010 году с президентом Медведевым. Абсолютно. Если бы в республиканских рядах не было продажных шкур, они бы должны были инициировать слушание по поводу встречи Чака Шумера, Нэнси Пелоси, Клэр Маккаскл и так далее. И остальных 30 демократов, которые встречались в том числе и с послом Российской Федерации. И с китайскими представителями. Абсолютно, абсолютно. То есть Билл Клинтон — это был человек, который позволил Китаю стать членом Всемирной торговой организации. И не только Билл Клинтон в свое время продал Китаю технологии двойного назначения, за что на самом деле должно было расцениваться как предательство, как все что угодно. Но поскольку президент неприкосновенен, так сказать, поэтому он остался. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушай, я извиняюсь, не мог не удержаться, не позвонить. Вы мне скажите, ребята, вы же смотрели, я больше чем уверен, когда показывали, как этот сенатор, ну вообще Фрэнкен, как-то его Хеннеди назвал Франкенштейн, Лора Инграм его назвала Франкенфрод. Мы слышали комик. Манеру, в которой он задавал вопрос, правильно? Да. Теперь, он задает вопросу человеку, который мало того, что человек юрист, но человек пытается быть номинирован на Attorney General. Неужели, вот хотя бы один из примеров, неужели Джефф Сэшенс не мог после того, как тот закончил задавать вот этот абсолютно идиотский вопрос, неужели он не мог сказать: вы меня извините, но как юрист я должен попросить вас еще раз повторить ваш вопрос и в этот раз сфокусироваться как-то на сути вопроса. Вот почему он это не сказал? Ведь это же можно было сказать. Ну, задним числом мы все, так сказать, богаты. Вообще, в задачи Элла Фрэнкена входило в тот момент как бы напомнить еще один раз о грязной инсинуации, которую опубликовала CNN, и привязать это к избирательной кампании. То есть, как бы, его даже не интересовал ответ, ему хотелось, он как бы извинялся, он как бы говорил, что это может быть правда или неправда, но вот, ну, все знали, потому что это обсуждалось уже везде, уж на CNN это точно обсуждалось. Везде. Сережка, но они же сидели не на кухне и разговаривали не два... Согласен. Там, Семена с Ваней. Согласен. Разговаривали два юриста. Согласен. Один не может сформулировать вопрос, а второй отвечает, знаете, вы меня извините, я... понимаю все, я понимаю там напряжение и все, но ты юрист, причем высшей категории. Согласен. Неужели ты не слышал в этом вопросе подвох, и зная, что происходят вот такие вот ситуации с Рашей, в смысле, с Россией и так далее, неужели ты не мог вовремя сообразить, сказать: о-о, тут нужно отвечать четко и тонко. Каждое слово взвешивает. Это... Согласен, абсолютно. Безусловно. А теперь вторая вещь, вот, кстати, говорил, опять же, я его не очень люблю, ты уже это знаешь, Краутхэмер. Но он вчера сказал замечательную вещь. Он сказал так: ребята, до тех пор, пока Трамп не соберет весь свой кабинет, которых уже протолкнули и которых пытаются протолкнуть, он их должен опросить в письменной форме каждого из них, описать все встречи, если они были, с российскими представителями, о чем было говорено и куда это все шло. Иначе это будет каждый раз, когда будет хорошая спич Трампа, это будет обязательно ложка дегтя в нее. Вот. И уверен, конечно. Судя по всему, спасибо большое за ваш звонок. Значит, первое, абсолютно согласен, что Сэшн должен был дать более конкретный, более продуманный, более взвешенный ответ. Но он поэтому извинился, хотя на самом деле в его словах... Когда извиняться он... не за что. Нет, он извинился, что он недостаточно... четко сформулировал свой ответ, потому что вопрос был сформулирован. Ведь речь шла, Фрэнкин начал говорить об этих инсинуациях, которые опубликовала CNN, потом начал говорить о том, что суррогат, так сказать, те, кто выступал, кто работал в компании Трампа, вот, дескать, имели, ну, в общем, то есть речь шла о том, суть вопроса, как я его понял, как Сэшнс его понял, как остальные его поняли, я не имею в виду демократов, потому что они, даже если поняли, они все равно сделают вид, что не поняли. Исказили бы. Речь шла о том, что кто-то из членов избирательной кампании встречался с официальными представителями Российской Федерации и обсуждали тему, политическую тему, ну, предвыборной кампании. На что Сэшн ответил: нет, никогда не встречался, и ничего не могу вам по этому поводу сказать, и я никогда не встречался. То есть он не встречался как суррогат, как представитель избирательной кампании, но в рабочем порядке он встречался. Да, вот, кстати, Шон Хеннеди заявил о том, что эта встреча между послом Кисляком и с Джеффом Сэшнсом была устроена администрацией Обамы. Ну, наверное, это предполагалось, что он должен был встречаться с этими представителями. Не знаю. Просто по своей должности, в силу своей должности. Это абсолютно, потому что все, мало того, вы помните, CNN брала интервью у Манчина, и он сказал, с Вест-Вирджинии сенатора, и он сказал: да, я тоже встречался, но вот я работал в этом комитете, то есть как бы в этом нет ничего необычного. В этом нет ничего необычного. Но мы же все понимаем прекрасно, что не факты их интересуют, что они точно знают, что никаких разговоров... Сэшнс не глупый ведь человек, действительно, с огромным опытом юрист, что никаких там разговоров, за которые его можно было поймать за язык, там не было. Им нужно нагнать волну. Они создали такой образ бугимена из России. Вот они, самые большие враги. Хотя Клинтонша не... Кстати, посол Кисляк посетил президента Обаму 6 раз, когда обсуждался, вопрос о сделке атомной сделке с Ираном. 6 раз встречался с президентом Обамой. И это не вызвало ни у кого никаких, так сказать, не вызывает вопросов. Ну, в общем, понятно, что речь-то идет не о том, не о сути разговора, не об участии, там, скажем, русских или еще кого-то в избирательной кампании, не об этом идет речь. Речь идет о том, что они, еще раз говорю, главная мечта – это свалить это правительство, а в лучшем, в крайнем случае саботировать работу этого правительства, не дать администрации Трампа реализовать реформы с тем, чтобы простым американцам жилось хоть немножечко лучше. Вот к чему сводятся все задачи. Это для них было бы последним кошмаром. Абсолютно. Именно это их и стимулирует, и подталкивает. Павел, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Да, встретимся на следующей неделе. До свидания. Долгожданной гитаре я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, зазывно звеня, добротою наполни себя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла